Глава 35. Меня будет скрипшин на гравийной подъездной дорожке. Удивительно, я просто прилег на диван и вдруг заснул. Утомление все-таки победило мои взвинченные нервы, чего я никак не ожидал. И я продолжаю лежать. Входная дверь открывается. Входит моя двоюродная сестра Патриша. В каждой руке по мешку с продуктами. Ее взгляд сразу же натыкается на меня. «Вин, какого черта?» Я потягиваюсь и смотрю на часы. Уже вечер, 7:45. «Как ты проник?» Я заперла двери и включила сигнализацию. «Да», — говорю я, нарочито растягивая слова. «Мне не по зубам открыть замок Медеко и отключить сигнализацию фирмы АДТ». Взгляд Патриши перемещается с меня на обеденный стол, и она пятится, увидев, что там лежит. Я жду. Сестра молчит и только смотрит. Я медленно встаю и потягиваюсь. «Сестричка, ты язык проглотила?» «Ты вломился в мой дом. Как ты мило переводишь стрелки. Но если становиться на юридическую точку зрения, то да, вломился». Затем я указываю на обеденный стол и, подражая ее голосу, добавляю: «А ты украла моего Пикассо». Конечно же, это не мой Пикассо. Но украденные картины так часто называли моими, что мне это понравилось. «Я ожидал, что поиски окажутся более утомительными», — говорю я Патрише. «Трудно поверить, что картина находилась в твоей спальне». Сестра слегка пожимает плечами. «Я туда никого не впускаю». «И она висела там все время?» «Почти». «Рискованно». «Ничуть», — возражает Патриша. «Если бы кто-нибудь спросил, я бы сказала, что это копия». «И люди бы на это купились». Она смотрит на обеденный стол. «Зачем ты отвинтил подложку?» «Ты знаешь, зачем?» «Что ты сделала с негативами?» «Откуда ты о них узнал?» «Наш искусствовед обнаружил такие же внутри картины Вермеера. Квадратные, 6 на 6 сантиметров. Необычный для наших дней размер. После недолгих поисков выяснилось, что такую пленку использовали в старых аппаратах». Я бросаю взгляд на полку. «Вроде Ролейфлекса твоего отца». «И тогда я предположил, если твой отец что-то прятал под холстом Вермеера, логично предположить наличие такого же тайника внутри второго семейного шедевра, картины Пикассо». Патриша теперь стоит возле стола. «И ты решил проверить?» «Да». «Но ничего не нашел». Я вздыхаю. «Дорогая сестричка, нам обязательно играть в эту игру?» «Да, негативы исчезли. Ты их вытащила. Однако я заметил липкие следы на подрамнике. Скорее всего, от скотча. В картине Вермеера конверт с негативами был прикреплен скотчем к подрамнику. Разумно предположить, что таким же способом негативы крепились и здесь». Она закрывает глаза и запрокидывает голову. Вижу, как она судорожно сглатывает. Интересно, слезы будут? Пожалуй, здесь мне следовало произнести несколько слов утешения, но я сомневаюсь, что сейчас они помогут. «Патриша, мы можем перескочить через твои попытки все отрицать и сразу двинуться дальше». Она резко открывает глаза. «Чего ты хочешь?» «Ты могла бы рассказать, как все было на самом деле». «Всю историю целиком?» Она качает головой. «Я даже не знаю, с чего начать». «Может, с того, как твой отец в Нью-Йорке подружился с Раем Строссом?» «Ты знаешь об этом?» «Знаю. А еще я знаю о шестерке с Джейн-стрит». «Вау!» — восклицает Патриша. «Я потрясена». «Я жду». «Он появился у нас не сразу. С вечера их выступление прошло много лет. Он приезжал к нам из Нью-Йорка. В смысле, Рай. Отец представил его как дядю Райкера. Сказал, что дядя Райкер служит в ФБР, поэтому мне нельзя никому о нем рассказывать. Думаю, когда я впервые его увидела, мне было лет 15. Он вызвал у меня интерес. Понимаешь, он был очень привлекательным и каким-то сверхъестественно харизматичным. Но мне, повторяю, было 15. Ничего не произошло. Никаких поползновений с его стороны. Я уже потом поняла, что Рай периодически приезжал к моему отцу за деньгами или перекантоваться». Патриша замолкает и качает головой. «Не знаю, о чем тут еще рассказывать». «А ты перескочи дальше», — предлагаю я. «Куда?» «В тот день, когда вы с Раем Строссом решили украсть картины». Мое предложение вызывает у нее улыбку. «Окей, почему бы нет?» «Это произошло после истории с Эшли Райт. Твой отец вытолкал моего из семьи, но мой отец продолжал тайком приходить в Локвуд, чтобы увидеться с бабушкой. Как-никак, она была его матерью. Она не могла отказать ему во встречах. И вот однажды отец возвращается разъяренным, мечет громы и молнии. Оказывается, семья, точнее твой отец, согласился передать картины в Хаверфорд для готовящейся выставки. Я не могла понять, почему это так его разозлило. Спросила, в чем дело. В ответ отец стал орать, что твой отец выбросил его из семьи и отнял то, что по праву принадлежит ему. Естественно, отец врал. Теперь-то я знаю. Его тревожили не картины, а негативы. Я тогда училась в 10 классе. Мы жили в этом скромном доме, тогда как все вы роскошествовали в Локвуд-Мэннере. В школе на меня смотрели свысока. Я была предметом сплетен и разных намеков. Вскоре после этого к нам снова приехал дядя Райкер. Скажу честно, я хотела его. По-настоящему. Думаю, у нас получилось бы, но едва он услышал про картины, у него зародился план. Патриша с изумлением смотрит на меня. «Как ты об этом пронюхал?» «Иэн Корнуэлл. Раскололся-таки». «Ах, милый бедняжка Иэн. Ты его соблазнила. Спала с ним, чтобы заручиться его доверием». «Вин, не будь сексистом. Если бы ты в 18 лет задумал что-то украсть, и для этого тебе понадобилось бы спать с охранницей, ты бы не раздумывал». «Справедливое замечание, соглашаюсь я. Даже очень справедливое. Думаю, Рай Стросс и был тем мужчиной в лыжной маске». «Да. Он тебя потом видел. Через много лет. Я про Иэна Корнуэлла. Ты выступала в ток-шоу сегодня, рекламируя свою Абиону». «Когда я встречалась с Иэном, у меня были длинные волосы. Целых 3 месяца красилась под блондинку. После кражи я коротко подстриглась и с тех пор ношу короткие прически». Корнуэлл до сих пор не уверен, действительно ли он видел свою Белинду. Но даже если бы он был уверен на все 100, что он сможет доказать? «Вот именно. И ты ничего не сказала отцу о краже?» «Нет. К тому времени я уже знала, что Райкер — это Рай Стросс. Он признался. Мы сблизились. Мы даже сделали одинаковые татуировки». Она поворачивается боком и приподнимает край топика, показывая татуировку. Бабочку, Тисифон и Абиона, которую я видел на фотографиях трупа Рая Стросса. «А что символизирует эта бабочка?» «Понятия не имею. Это была целиком затея Рая. Он разглагольствовал про богиню Абиону, спасающую молодых. Рай всегда чем-нибудь страстно увлекался. В молодости не понимаешь, насколько тонка грань между яркой личностью и безумцем. Но планирование и осуществление кражи было...» Ее губы растягиваются в улыбке. «Вин, это был такой кайф. Только подумай, мы беспрепятственно вынесли 2 шедевра. Это было самым лучшим событием в моей жизни». «Пока оно не превратилось в самое худшее», — говорю я, подкрепляя слова драматичным изгибом бровей. «Вин, любишь же ты иногда театральные эффекты?» И снова в точку. «Идем дальше. Когда ты нашла негативы?» «Где-то через полгода. Может, месяцев через 7. Ты не поверишь, но бесценного Пикассо я закинула в подвал. Задняя часть рамы треснула. Когда я попыталась ее починить...» «Ты их нашла. Заканчиваю за нее». Патриша медленно кивает. «Когда я задаю следующий вопрос, у меня перехватывает горло. Олдрича застрелила ты или Алина?» «Я», — отвечает Патриша. «Матери не было дома. Здесь я говорила чистую правду. Я нашла предлог, чтобы услать ее. Мне хотелось поговорить с отцом с глазу на глаз. Я еще надеялась получить объяснение, но он просто сорвался. Я никогда не видела его таким. Это было как... Знаешь, была у меня подруга, склонная к запоям. Она не просто впадала в ярость. Она смотрела на меня в упор, но не узнавала». «И такое же случилось с твоим отцом?» Патриша кивает. Ее голос удивительно спокоен. «Он ударил меня по лицу, потом по носу и под ребра. Схватил негативы и швырнул в топящийся камин». «Сломанные ребра», — говорю я. «Это и были следы старых повреждений, которые полиция нашла у тебя». «Я умолял его остановиться, но он меня словно не видел. Он ничего не отрицал. Говорил, что делал и это, и кое-что похуже. Я про негативы, про то, что на них». «И тогда ты поняла, на что он способен», — говорю я. «Я бросилась в его спальню». Судя по отрешенному взгляду, Патриша перенеслась в прошлое. «Он держал пистолет в ящике тумбочки». Она умолкает и смотрит на меня. Я помогаю ей. «Ты его застрелила?» «Я его застрелила», — повторяет она. «Я шевельнуться не могла. Просто стояла над его телом, не зная, как быть дальше. Спросишь, что я чувствовала? Замешательство, полную растерянность. Я понимала, соваться в полицию мне нельзя. Там сообразят, что я украла картины. Они и про Рая узнают, и он угодит в тюрьму на пожизненное». От негативов остался пепел. Где у меня доказательства? И еще. Знаю, это странно прозвучит, но я беспокоилась и о репутации семьи. Об имени Локвудов, хотя нас и вышвырнули. Все равно это наше имя. Согласен. Ты говорила, что накануне убийства мой отец приходил к твоему. Это неправда. Я пыталась напустить тумана, извини. А как насчет двух твоих похитителей? Я их выдумала. Вместе с историей о том, как похитители поддерживали во мне надежду на скорое возвращение домой. Что-то в своей истории про изнасилование и издевательство я взяла, насмотревшись тех негативов, но со мной ничего подобного не происходило. Ты просто хотела запутать следователей. Да. Мне хочется вернуть ее к рассказу об убийстве отца. Итак, ты застрелила отца и в полном замешательстве стояла над его телом. Что было потом? Я была в шоке. Вернулась мать. Когда она увидела его труп, у нее полностью снесло крышу. Она кричала то и дело, сбиваясь на португальский. Говорила, что полиция навсегда упрячет меня за решетку. Потом сказала, чтобы я покинула дом и где-нибудь спряталась. Тогда она позвонит в службу 911 и расскажет, как вернулась домой и нашла мужа убитым. Всю вину она, естественно, свалит на злоумышленников, проникших в дом. Я не мешкала. Схватила чемодан, твой чемодан. Наспех побросала туда одежду и смылась. Догадываюсь, что ты помчалась прямиком к краю Стросса. Я знала, что он живет в Беррисфорде. По-моему, он об этом рассказал только мне. Впрочем, не знаю. Но Рая я застала в дрянном состоянии. Я про его психику. Квартира была похожа на свалку. Он перестал бриться и даже мыться. Его жилище произвело на меня отвратительное впечатление. На вторую ночь я проснулась от того, что Рай приставил мне нож к горлу. Он думал, что меня подослал какой-то стонч. И ты сбежала. В спешке, плюнув на чемодан. Я невольно замечаю, что в обоих случаях речь об убийстве моего дяди и краже наших фамильных картин, первые догадки следователей были верными. Они заподозрили Иэна Корнуэлла в причастности к похищению картин и оказались правы. Что касается убийства дяди Олдрича, одна из ранних версий выглядела так. Патриша застрелила своего отца, собрала чемодан и скрылась. Вторая догадка тоже подтвердилась. «Мои слова прозвучат безумно», почти шепотом продолжает Патриша. «Но я помню, как появился этот сарай. Отец купил его в магазине стройматериалов, готовым. Мы отъехали от магазина совсем немного, и отец выгрузил свою покупку. Я смотрю на сестру. Кажется, что в гостиной похолодало на 10 градусов. Вин, я была в машине. Ты только подумай. Я вспоминаю и задаюсь вопросом. А вдруг у него в багажнике лежала одна из тех девчонок, связанная? Представляешь, как все перепутано?» «Очень перепутано», — говорю я. «Похоже, потом твой отец вернулся за покупкой и перевез сарай в укромное место. Скорее всего. Не знаю, что было на негативах, которые ты смотрел. Среди тех, что видел я, были снимки, сделанные вне стен сарая. Это подсказало мне его возможное местонахождение. Когда мне было лет 10 или 11, мы ездили туда с палаткой. Сколько времени у тебя отняли поиски?» «Ты про сарай?» «Почти месяц. Вот так умело отец его спрятал. Должно быть, я 10 раз проходила мимо и не замечала». «А ты хоть немного пожила в сарае?» «Я там провела всего одну ночь перед тем, как разыграла побег оттуда». «Понятно», — говорю я, хотя мне не все понятно. «В ее рассказе чего-то не хватает». «И ты сама придумала весь план действий?» «Ты о чем?» — чурится на меня Патриша. «Тебе всего 18. Ты выстрелила в собственного отца и убила его. Это явно нанесло тебе психологическую травму. Настолько сильную, что ты до сих пор держишь на стене его фотографии». Я указываю на стену за спиной Патриши. «Ты сделала отца ядром своей истории. Ты утверждала, что именно Олдрич вдохновил тебя на добрые дела». «Это не ложь», — возражает она. «То, что я сделала, мой отец, это преследовало меня. Он был моим отцом. Он любил меня, и я любила его. Я говорю тебе правду». Она делает несколько шагов в мою сторону. «Вин, я совершила отцеубийство. Это наложило отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь». И тут мы возвращаемся к тому, о чем я только что сказал. К чему? У тебя, 18-летней, испуганной, сбитой с толку девицы, возникает идея выставить себя жертвой. Если это действительно придумала ты, тебе можно лишь поаплодировать за изобретательность. Блестящая идея. Я купился на нее целиком. У меня не возникало ни малейших сомнений. Ты жертва. Это примеряло тебя с семьями тех несчастных девушек. При желании ты могла выдать хижину ужасов, но не своего отца. Ты оказалась в центре внимания и умело направила его на создание сети приютов Абиона. Ты взялась за добрые дела, старалась показать себя продолжательницей благородных устремлений твоего отца. Я восхищен, что все это пришло в твою юную голову. Мы смотрим друг на друга. Однако сдается мне, что все это было придумано отнюдь не тобой. Я прав? Патриша молчит. Ты находишься в бегах. У Рая Стросса, твоего единственного союзника, не лады с психикой. Обратиться к матери ты не можешь. Возможно, ты не рассчитывала, что полиция заподозрит и ее. Но теперь за ней зорко следят. Я сцепляю пальцы и продолжаю. Я пытаюсь поставить себя на твое место. Молодой, испуганный, загнанный в угол, в голове сумятица. Кому бы я обратился за помощью? Она переминается с ноги на ногу и молчит. Не дождавшись ее ответа, говорю сам. «К бабушке». Назову три причины, почему я так считаю. Первая. Бабушка любила Патришу. Вторая. Бабушка располагала возможностями спрятать внучку. И третья. Бабушка пошла бы на что угодно, только бы уберечь семью от скандала, который непременно бы вспыхнул, выплеснись все это наружу. Патриша кивает и повторяет за мной. «К бабушке». Не спешите судить. Это свойственно не только Локвудам. Семьи оберегают своих членов. Так поступают везде. И не только семьи. В каком-то смысле мы все занимаем круговую оборону. Разве не так? Мы делаем это под предлогом всеобщего блага. Церкви покрывают преступления священников и переводят тех в другие места. Благотворительные организации и акулы бизнеса одинаково владеют искусством скрывать мелкие и крупные прегрешения, называя это самозащитой и умело апеллируя к целям, оправдывающим средства. Так стоит ли удивляться, если какая-то семья поступает аналогичным образом? Мой дядя Олдрич с ранних лет совершал дрянные поступки и никогда не расплачивался за них. Он никогда не обращался за профессиональной помощью, хотя, если быть честным, помочь таким людям невозможно. Их можно только остановить. Подавить, усмирить. Вин, и что теперь? Помните мои слова в самом начале? Ничто так не связывает людей, как кровь, и нет субстанции более взрывоопасной, чем она. Я думаю об одинаковой крови, циркулирующей по нашим жилам. Может, и я унаследовал что-то из наклонности дяди Олдрича. Не этим ли объясняется моя тяга к насилию? А Патриша? Может, это генетический сбой? Может, у дяди Олдрича была поврежденная хромосома или нарушение химического баланса в организме? Может, при серьезном врачебном вмешательстве это было устранимо? Не знаю. И меня это не особо заботит. Я получил все ответы. Вот только что с ними делать?